Глава 23. Повелитель порталов. Очнулся я сидящим на полу и прислонившимся к постаменту, на котором стоял преобразователь. В зале по-прежнему горел свет, только теперь какой-то приглушенный. А передо мной покачивалась голограмма Сайте. «Приветствую вас, повелитель», — вновь повторила она. «И тебе не хворать», — пробормотал я, внимательно рассматривая себя. Вроде никаких изменений не наблюдал. Жив и здоров, короче. Вон катаны лежат там, где я их и оставил. Только по-прежнему голый. Ну а насчет порталов надо попробовать, когда из пещеры выберусь. И чего теперь? Поинтересовался у нее. Сколько вообще преобразование длилось? Время преобразования 2 часа 34 минуты 50 секунд. Оттарабанила голограмма. Процесс прошел штатно. Отклонений нет. Сейчас ваши источники заблокированы. Окончательно восстановление всех способностей в течение 46 минут. Так, вот еще засада, блин. Надо тогда здесь переждать, пока способности не вернутся. Но, как выяснилось, голограмма умеет читать мысли. Повелитель, вы не можете долго находиться в зале преобразователя. Осталось 9 минут 20 секунд, после чего вы будете принудительно удалены из него в основную пещеру. «Твою мать! А там монстры-то не появятся?» — вырвалось у меня. «Без магии, голожопый, с двумя катанами я сильно не повоюю!» «Не совсем поняла ваш вопрос, повелитель». После небольшой паузы ответила моя призрачная собеседница. «Монстры, говорю, в пещере есть?» «Выход из пещеры открыт. Монстры деактивированы сроком на 24 часа», — вновь отрапортовала Сайте. «Ну и ладушки», — улыбнулся я. «Слушай, а ты случайно не знаешь, где находится сам источник Адер?» «Источник. Область вокруг пещеры, закрытая куполом», — коротко ответила она. «М-да», — проворчал я. «Ну тогда я пошел». «Счастливого пути, повелитель». Я кивнул голограмме и покинул зал, оказавшись в пещере. Все же хорошо, что ее поверхность была покрыта мхом. Иначе ноги бы точно сбил, учитывая, что щита нет. Несмотря на слова Сайте, я все-таки приготовил катаны и осторожно двинулся к светлому пятну выхода из пещеры, внимательно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Но вокруг стояла тишина, которую нарушал только звук моих шагов. Таким образом, я добрался до выхода и выглянул из пещеры. Да, учитывая, что вошел я где-то часа в два, то в райском саду, который являлся здешним источником, еще продолжался день. Даже темнеть не начало. В любом случае, надо было быстрее добраться до своей одежонки. Надеюсь, двое хьюмов, которые обещал оставить Олифант, на месте. И они нашлись, где и было сказано. Два кряжестых мужика в кожаных доспехах. Мое появление перед ними оказалось настолько неожиданным, что они вскочили с земли, на которой сидели, и изумленно уставились на меня, как будто не ждали или не верили в мое возвращение. Слава богам! мех и моя одежда лежали рядом с ними. «Чего уставились?» — недовольно проворчал я, выходя из-под купола. «Мы просто не ожидали», — практически хором ответили оба. «Так быстро?» «Как есть!» — проворчал я и быстро оделся. Вспомнил о словах Сайте про заблокированные источники, но все же попробовал надеть мех. «Надо же! Получилось! Значит, какая-то магия все же оставалась!» «Ну чего стоим-то?» — ехидно обратился к Хьюмам, по-прежнему растерянно следившими за моими действиями. «Пора возвращаться!» «То есть вы теперь повелитель порталов?» Осторожно поинтересовался один из них. «Надо же! На вы величают! В авторитете теперь я!» «Вроде да!» «Тогда вы можете вызвать портал в любое место», — заметил второй. «Наверно!» — хмыкнул я. «Только вот пока у меня способности заблокированы, так что ведите!» Обратный путь оказался короче. Как и говорила голограмма, ровно через 40 минут, когда мы прошли больше половины пути, я почувствовал толчок внутри и невольно остановился. Мои спутники удивленно повернулись ко мне, но я только покачал головой и приложил палец к губам. А в следующий миг меня буквально накрыло. Я почувствовал невероятный жар, быстро распространившийся по всему телу. А затем он пропал так же резко, как и появился. И я вдруг понял, какими обладаю способностями. Знаете, такое чувство, как будто что-то у меня дремало в голове, и раньше я никак не мог вспомнить. А здесь раз, и я уже знаю, как создать порталы. Мало того, могу вызвать в памяти карту галактики и найти на ней любую нужную мне планету или звездную систему с точными координатами. Круче любого компьютера. Да и вообще чувствовал я себя, словно заново родившимся. Приятно, черт возьми. Изменения, произошедшие со мной, не остались незамеченными моими спутниками. Они отошли в сторону и с опаской наблюдали. «Вы в порядке?» Наконец осторожно осведомился один из них. «В полном!» — заверил его. «Думаю, путь нам можно сократить». Взмахом руки выпустил немного магии, создав портал в деревню. Оба Хьюма смотрели на меня, словно на бога, сошедшего на землю. «За мной!» — махнул я им, и первым вошел в портал. Мое появление в центре деревни перед домом вождя было по-настоящему триумфальным. Мало того, там проходила какая-то небольшая сходка, на которой Алифант что-то горячо доказывал местным жителям. Но увидев меня, вышедшего из только что созданного портала, а следом двух растерянных моих спутников, превратился в соляной столб. А вот стоявший рядом с ним жрец среагировал быстрее. «Повелитель!» — воскликнул он, и в следующий миг все стоявшие вокруг вождя развернулись ко мне и дружно опустились на колени, за исключением Алифанта и Жениса. Честно говоря, я слегка подвис. Понятно, конечно, повелитель. Ну чего здесь цирк устраивать? Однако выяснилось, что все было искренним. Следующий час прошел у меня в какой-то страшной суматохе. Во-первых, меня затащили в дом вождя, где заставили снять мех и буквально вынудили вкусить какой-то здешней пищи с бокалом, опять же, местного алкоголя, заявив примерно в классическом стиле русской пьянки: «Ты меня уважаешь?» Выпил, закусил. После, да, выяснилось, не просто так мне налили, у меня взяли кровь. Брал лично жрец каким-то странным приспособлением вроде тонкого жезла. И я ничего не почувствовал. Зато Женис, сразу убрав стоявший багрово-красного цвета жезл, выглядел весьма радостным. После парочка здешних правителей мучила меня еще минут 20, заставив рассказать о том, что было в пещере. Ну, я скрывать не стал. К чему? Так что честно поведал свою историю о капсуле-преобразователе и голограмме. Ну и понятное дело, немного ради красного словца приукрасил свою битву с гигантской крысой. Оба слушателя не отрывали от меня глаз. Вот это благодарные слушатели. Это я понимаю. Ну а после мы распрощались. Алифант сообщил, чтобы я заглянул через пару-тройку дней. Тогда уже будет готово противоядие. Ну, я кивнул. А что мне еще делать? До выхода из деревни меня провожала Елена. И вот с ней мы на том же месте, где расставались в прошлый раз, от души и со вкусом поцеловались. Ух, девчонка оказалась очень горячей. И мне показалось, что была готова для перехода к чему-то более серьезному. Но я все же посчитал, что рано. К тому же в подобном месте, в общем, перебор. Но обнадежил сразу взгрустнувшую девушку тем, что обязательно вернусь, и мы с ней закончим начатое. Так что, подарив девушке прощальный жаркий поцелуй, я вызвал портал и отправился на Терру. Как и в прошлый раз, мое отсутствие никто особо не заметил. Правда, Ватанабе меня реально пас и первым заметил мое появление. Но ему было достаточно только моего словесного заверения, что все хорошо. А вот вечером отвертеться уже не удалось. Меня буквально прижали мои жены, требуя подробного рассказа. Так что мы уединились в кабинете, и я поведал девушкам весьма интересную историю своего общения с богиней по имени Янус, Шуваловым, да и многое другое. Понятное дело, посвящать в то, что я попаданец, и меня, можно сказать, богиня засунула в тело обреченного инвалида, я не стал. Так что круг знающих расширился до 3 человек. Только в отличие от Ватанабе, девчонки отреагировали более эмоционально. «Не слышала о такой богине», — первым делом сообщила мне Мария. «Ну, либо Афра», — вспомнил, как ее называли хьюмы. «А вот об Афре слышала», — кивнула девушка и нахмурилась. «Только что-то явно нехорошее». Она взяла планшет и пробежалась пальчиками по экрану, что-то набирая, а затем сунула его мне. Я уставился на страничку из местной Википедии. М-да. Вот же. Нет, Я искал среди богинь персонажа по имени Янус в здешней Вики. Но кроме бога-мужика из древнеримской и мифологической божественной компании ничего не нашел. Ну и подтвердилось, что говорила мне богиня при первом знакомстве. Ну только чуток побольше узнал. Типа сначала он был древним царем страны Латинян, Лациума. От всесильного Сатурна, получившим дар ясно видеть все в прошлом и в будущем. Именно за такую двойную способность Януса стали изображать с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны. Молодым в будущее, старым назад, в прошедшее. А теперь прочитал про Афру. М-да. Примерно то же самое, что и у Януса. Только вот к описанию богини, которое я прочитал, еще подходило определение «двуличная». Не богиня обмана, конечно, но тем не менее что-то в таком роде. Есть повод задуматься. Есть у меня подозрение, что я могу просто стать разменной монетой, когда окажусь не нужен после выполнения своего задания. Надо будет с хозяином Шувалова пообщаться. Кстати, про преподавателя я тоже рассказал, изрядно удивив девушек. Хотя Мария ехидно заметила, что всегда думала, что князь какой-то мутный. Ну и когда они узнали о моих новых способностях, был лишь восторг. Меня забросали вопросами, и когда выяснилось, что я вообще могу в любом месте создать портал, практически в любое место любой планеты, то восторг сменился настоящим шоком. Я так понял, они уже начали прикидывать, куда могут отправиться. Не став им мешать, я выпроводил воодушевленных девушек, заверив, что скоро приду, и уселся с планшетом за стол. Опа! Еще одно сообщение сегодня от Шувалова. Ой, как чувак встретиться хочет. Прямо желанием горит. Ладно, напишу, что завтра можно пересечься. Кента. Привет. Да, можно завтра. Шувалов. Отлично. Давайте в 12:00. Я адрес чуть позже сброшу. Вы себя хорошо чувствуете? Кента. Прекрасно. Шувалов. Очень рад. Тогда до встречи. В течение 15 минут вышлю адрес. И просьба. Не афишировать данную встречу, так как на ней может присутствовать один важный человек. Он гарантирует вам неприкосновенность. Пожалуйста, с минимумом охраны. Кента. Как-то неубедительно. Гарантия от того, кого я не знаю, и кто вообще-то является моим врагом. Шувалов. Тем не менее, просьба поверить. И на этой высокой ноте он отключился. А через 10 минут пришло сообщение с адресом. Хм, придется девушкам подождать. Я вызвал Ватанабе и объяснил ситуацию. Тот задумчиво посмотрел на меня. Господин, мне не очень нравится данная ситуация, признался он. Вы доверяете князю Шувалову и его, как вы говорите, хозяину? Не на 100%, признался я. Но думаю, что смысла ему меня обманывать нет. Да и вряд ли что-то со мной могут сделать. Понятно, кивнул мой глава СБ. Вы не уверены. Тем не менее, я советую взять охрану. Может и по минимуму, но тогда лучших. Я отберу 4 опытных ветеранов. Но вот как быть с флайером? Без него никуда. Полетим на флайере. Если что, я всегда смогу уйти порталом. То есть? Уставился изумленно на меня японец. Да, теперь я могу создавать порталы сам. И практически в любое место. Объяснил ему. Но мою способность лучше скрывать до последнего. Так что полетим мы как обычно. И думаю, уместимся в нашем королевском флайере. Он же сам по себе имеет мощную защиту. А вот обратно, если что, я смогу в любое время телепортироваться в поместье. Что же, неплохо. Согласился со мной Ватанабе. Давайте так и поступим. Когда у вас завтра встреча? В 12:00. Адрес вот. Я протянул ему планшет. Тот взглянул на него и кивнул. Я все организую, господин. Извините за мой вопрос. А госпожа Мьюки и Марии, вы будете говорить о поездке? Посмотрим. Неопределенно ответил я. Наверное, предупрежу. В любом случае, для всех я просто отправляюсь на обычную деловую встречу. Хорошо, господин. Кивнул он и покинул кабинет. А я отправился к себе. Перед сном пообщался со всеми своими девушками, которым последнее время мало уделял внимания. Выслушал короткие отчеты. Как оказалось, все нашли себе занятия. Мидзуки взялась натаскивать боевых магов из новобранцев. Все же опыт в академии давал о себе знать. Я так думаю, что если бы была возможность, она вполне могла бы преподавать вместо своего отца. Но, как говорится, ключевое слово «могла бы». Элла тоже нашла себе занятие. Подключив эолог, она устроила недалеко от поместья настоящую алхимическую лабораторию. С Каору и Масаки все было ясно. Они трудились, не покладая рук, по продвижению в массы Кента Фуда. Ну а Юки с Марией занимались организацией быта. Да, блин, никогда не подумал бы. Но здесь я уже все-таки поручил им найти управляющего поместьем. Не дело моим женам подобным заниматься. И все-таки решил не говорить о своем завтрашнем путешествии всем девчонкам. Предупрежу жен, думаю, будет достаточно. А так всех ободрил, каждый выразил благодарность. Ну и пришлось ночью постараться. Вроде никто неудовлетворенным не ушел. Пришлось вновь пользоваться услугами эолог. Настоящая ходячая виагра. Так оно и получилось. Уже утром после завтрака, когда народ разбрелся по делам, я отвел в сторону своих жен и сообщил, что отправляюсь на встречу с Шуваловым. Решил быть максимально честным, насколько возможно. Девушки, конечно, напряглись. Они теперь знали, что князь вроде как мой враг. Но с другой стороны, и с врагами тоже надо вести переговоры. К тому же я успокоил их, что Ватанабе будет со мной. Да и в конце концов, мои новые способности всегда помогут в случае какой-либо непредвиденной ситуации. Вот последнее, как мне кажется, успокоило их лучше всего. Так что, попрощавшись с моими красавицами, я отправился с Ватанабе и охранниками к грузовому порталу. Да, после последнего нападения я буквально заставил сделать его на окраине поместья. Правда, охранялся он не в пример обычному. Да и при любой опасности оператор, постоянно находившийся рядом с ним, должен был просто заблокировать портал. И операторами Ватанабе посадил самых проверенных, по его словам, людей. Так что мы перенеслись на флайере в поместье Булатовых, откуда и стартовали. Путь до поместья, в котором должна была состояться встреча, занял полчаса. Так что на крышу одного из местных небоскребов мы приземлились за 15 минут до назначенного времени. Оставив одного человека во флайере, я с тремя охранниками отправился к портальной кабине. Через 5 минут мы уже входили в зал, расположенный на 15 этаже. Охраны там не было от слова совсем. Ватанабе только заглянул в зал, после чего остался за дверьми. Сам зал оказался небольшим. Длинный стол с десяток мягких стульев, плазменная панель на стене, а на столе фрукты да несколько бутылок то ли вина, то ли еще чего. Ну и традиционная минералка. Все же здешние переговорщики были схожи с оставленным мной миром. Меня ждал князь Шувалов. Мы поздоровались. «И где ваш важный человек?» — осведомился я с легким интересом. «Повелитель порталов, о котором я говорил», — с придыханием в голосе сообщил Андрей Сергеевич. «Я его первый раз сам увижу. Раньше только во сне разговаривал. А там внешность непонятная». «Ого! Откровенный какой! Я было хотел еще раз задать вопрос, но осекся. В зал зашел человек, одетый в темно-синий костюм с иголочки. И я открыл от изумления рот. На меня ехидно смотрел ректор черного корпуса Иван Семенович Разумовский».